Часть седьмая. Лондон. 14 ноября 1958 года. Глава 23. Это было мое первое дальнее путешествие после многолетнего перерыва, и в течение двух дней по прибытии в Гонконг я чувствовал себя усталым. Перелет по воздуху хорош тем, что краток, но в самолете тесно и всегда ощущаешь какую-то временную дезориентацию. Боль в ноге тревожила меня, словно неотвратимое возмездие, и голова трещала, что, без сомнения, наложила отпечаток на мои впечатления. Знаю людей, которые возвращались отсюда исполненные восторга. «Исключительно многообещающая страна», — говорили они, — «такая красивая». Однако большая часть недели, что провел там я, небо было затянуто тучами, а улицы переполнены людьми. Кое-что, правда, вызывало приятные воспоминания. Вывески на китайском языке, вид китайцев, спешащих по своим делам, смутные отголоски Шанхая. Но все равно это создавало скорее дискомфорт. Словно на каком-нибудь унылом званом ужине в Кенсингтоне или в Бэйсорте встретил дальнюю родственницу женщины, которую некогда любил. Ее манеры, выражение лица будоражит память, но в целом она остается для тебя гротескной пародией на дорогой образ. Я был рад, что рядом оказалась Дженнифер. Когда она впервые намекнула, что хотела бы поехать со мной, я сознательно оставил ее намек без внимания. Потому что даже в то время, а это было всего 5 лет назад, она все еще обращалась со мной как с инвалидом, особенно если в мою жизнь так или иначе вторгались воспоминания о Востоке. Наверное, в глубине души я долго противился ее чрезмерной заботливости, и только когда понял, что она тоже хочет немного развеяться, что ее одолевают собственные тревоги, и что такое путешествие может пойти ей на пользу, согласился. Именно Дженнифер предложила отправиться в Шанхай. Думаю, это можно было осуществить. Мои старые знакомые, все еще пользовавшиеся влиянием в Министерстве иностранных дел, без особого труда помогли нам добиться разрешения на въезд в Китай. Знаю людей, которым это удалось. Надо сказать, сегодняшний Шанхай во многом напоминает город, каким он был когда-то. Коммунисты удержались и не разрушили его. Большая часть зданий международного поселка осталась нетронутой. Улицы, хоть и переименованные, вполне узнаваемы. Говорят, любой, кто знал старый Шанхай, легко ориентируется в новом. Но всех иностранцев, разумеется, изгнали. А там, где располагались шикарные отели, ночные клубы, теперь находятся бюрократические учреждения правительства председателя Мао. Иными словами, нынешний Шанхай мог произвести на меня не менее тяжкое впечатление, чем Гонконг. Я слышал, коммунистам почти удалось справиться с бедностью и наркоманией, против которой с таким энтузиазмом боролась моя мать. Следы глубокого проникновения этих пороков в общество все еще заметны, однако коммунисты, похоже, сумели за несколько лет добиться того, чего десятилетиями не могли сделать филантропия и бурные протесты европейцев. Помню в первую ночь, проведенную в гонконгском отеле «Эксельсиор», меряя шагами комнату и пытаясь восстановить душевное равновесие, я задавался вопросом, как бы отнеслась к подобным переменам моя мать. В Роуздейл-Мэнор я отважился направиться только на третий день. Задолго до того было решено, что я поеду туда один, и Дженнифер, хотя и не спускала с меня глаз все утро, после завтрака проводила меня до машины без лишней суеты. В тот день, наконец, пробилось солнце, и из окна, ползущего вверх по склону холма такси, я видел по обе стороны ухоженные лужайки, которые поливали и подстригали садовники в жилетках. Дорога выровнялась, и машина остановилась перед большим белым домом в британском колониальном стиле, с длинными рядами окон со ставнями и пристроенным сбоку флигелем. Когда-то он наверняка был чьей-то роскошной резиденцией, с прекрасным видом на море. Я постоял на ветерке, посмотрел на бухту и вагонетку канатной дороги, которая ползла вверх над дальним холмом. Потом повернулся к дому и заметил, что содержали его неважно. Вид у здания был весьма обшарпанный, краска на оконных рамах, особенно на дверных косяках, потрескалась и облупилась. Внутри, в холле, чувствовался запах вареной рыбы, но царила безупречная чистота. Медсестра-китаянка провела меня по коридору, в котором шаги отдавались гулким эхом, в кабинет сестры Белинды Хини, женщины лет 45 с серьезным, суровым выражением лица. И там, В ее тесном кабинете я узнал, что женщина, которую они знали под именем Дианы Робертс, попала к ним по линии международной организации, занимавшейся иностранцами волею судеб, оставшимися в коммунистическом Китае. Единственное, что знали о ней китайские власти, это что с конца войны она жила в Чунцине, в заведении для душевнобольных. «Вполне вероятно, она провела там много лет», — сказала сестра Белинда. «Страшно подумать, мистер Бенс, что это была за лечебница. О человеке, имевшем несчастье попасть туда, как правило, больше не слышали. Ее же вытащили оттуда только потому, что она из Европы. Китайцы не знали, что с ней делать, и хотели вышвырнуть из страны всех иностранцев. Поэтому, в конце концов, ее перевели сюда, и вот уже больше 2 лет она с нами». Сначала Диана пребывала в возбужденном состоянии. Но через несколько месяцев условия содержания в Роуздейл Мэннер, покой, порядок, молитвы, благотворно повлияли на нее. Теперь в ней не узнать то несчастное существо, каким ее сюда привезли. Она стала спокойнее. «Так вы ее родственник?» «Да, вполне вероятно», — ответил я. «Оказавшись в Гонконге, я счел своим долгом навестить ее. Это самое малое, что я могу для нее сделать». «Что ж, мы рады, когда объявляются родственники, близкие друзья, восстанавливаются связи, и мы всегда приветствуем посетителей». «А они у нее часто бывают?» «Ее навещают регулярно. Мы составили график посещений студентами колледжа Святого Иосифа. Понимаю, а как она уживается с другими постояльцами?» «Прекрасно. И нам не доставляет никаких хлопот. Ах, если бы все были такими, как она». Сестра Белинда проводила меня по коридору в просторную солнечную комнату, когда-то здесь наверняка была столовая. По ней, шаркая, бродили женщины в одинаковых бежевых халатах. Их было не больше 20. Окно было отворено, паркетный пол сиял от льющегося с улицы света. Если бы не огромное количество ваз с цветами, можно было принять помещение за детскую комнату. Яркие акварели на стенах, маленькие столики с разбросанными на них рисунками, бумагой и цветными мелками. Сестра Белинда оставила меня у входа и подошла к другой сестре, сидевшей за пианино. Несколько женщин отвлеклись от своих занятий и уставились на меня. Другие, словно застеснявшись, попытались спрятаться. Почти все они были европейками, хотя я заметила 2 азиаток. Потом в глубине здания за моей спиной кто-то начал громко завывать, и это произвело на присутствующих неожиданный эффект, они расслабились. Одна дама с волнистыми волосами, стоявшая неподалеку, улыбнулась мне и сказала: «Не бойся, милый, это Марта, она снова дала себе волю». Я уловил в ее речи йоркширский акцент и подумал: интересно, какие превратности судьбы занесли ее в подобное место. В этот момент вернулась сестра Белинда. «Диана должно быть в саду», — сказала она. «Идите за мной, мистер Бэнкс». Мы вышли в ухоженный парк, который с одной стороны поднимался вверх, с другой спускался под уклон, ведь мы находились недалеко от вершины горы. Следуя за сестрой Белиндой мимо клумб с цветущими геранями и тюльпанами, я время от времени бросал взгляд поверх аккуратно подстриженных кустарников и любовался чудесной панорамой, открывавшейся вдали. Тут и там на солнышке сидели пожилые дамы в бежевых халатах. Одни вязали, другие мирно беседовали, третьи тихо разговаривали сами с собой. Остановившись, сестра Белинда огляделась и повела меня по лужайке, сбегавшей под уклон, к белым воротам, за которыми виднелся небольшой, окруженный каменной стеной садик. Здесь находилась только одна пожилая дама. Она сидела на солнце в дальнем конце зеленой лужайки за узорным кованым столиком и раскладывала пасьянс. Поглощенная своим занятием, она не заметила нашего приближения. Сестра Белинда тронула ее за плечо и ласково сказала: «Диана, этот джентльмен пришел к вам. Он из Англии». Моя мать подняла голову, улыбнулась нам и вернулась к картам. «Диана не всегда сразу воспринимает то, что ей говорят», — пояснила сестра Белинда. «Если вы хотите заставить ее что-нибудь сделать, нужно повторить просьбу несколько раз. Простите, не мог бы я поговорить с ней наедине?» Сестре Белинде идея не очень понравилась, и несколько секунд она, казалось, пыталась придумать предлог, чтобы отказать мне, но в конце концов уступила. «Если вы так хотите, мистер Бэнкс, полагаю, вреда не будет. Я подожду в комнате отдыха». Как только сестра Белинда ушла, я стал пристально наблюдать за мамой, продолжавшей раскладывать пасьянс. Она оказалась гораздо ниже, чем я ожидал, и очень сутулая. Серебристые седые волосы были собраны на затылке в тугой пучок. В какой-то момент она подняла голову, посмотрела на меня и улыбнулась, но в ее взгляде я заметил затаенный страх. Он появился после ухода сестры Белинды. Лицо у матери было не слишком морщинистое, но под глазами залегли две глубокие складки, напоминавшие следы порезов. То ли в результате травмы, то ли из-за болезни ее шея глубоко ушла в плечи, и чтобы смотреть в сторону, ей приходилось поворачиваться всем корпусом. С кончика носа свисала капля. Я достал носовой платок и хотел было стереть ее, но вовремя сообразил, что это может напугать маму. После долгого молчания я сказал: «Прости, что не смог предупредить о своем приезде. Понимаю, это может стать для тебя потрясением». Я замолчал, увидев, что она меня не слушает, потом просто добавил: «Мама, это я, Кристофер». Она взглянула на меня, улыбнулась почти так же, как прежде, и снова занялась картами. Я догадался, что она раскладывает солитер, однако следует каким-то своим особым правилам. Ветерок сдул со стола несколько карт на траву, но она не обратила на это никакого внимания. Я собрал упавшие карты и протянул ей. Она с улыбкой поблагодарила: «Большое спасибо, но в этом не было необходимости. Я всегда жду, когда на траве соберется много карт, а потом поднимаю их разом, ведь они не могут сразу все улететь, правда?» Я несколько минут молча наблюдал за ней. Потом мама запела. Она тихонько мурлыкала что-то, продолжая собирать и раскладывать карты. Голос у нее был слабым, я не мог разобрать, что она пела, но напев был легким и мелодичным. Пока я смотрел на нее и слушал, в памяти всплыла картинка: ветреный солнечный день в нашем саду, мама на качелях. Она смеется и поет высоким голосом, а я подпрыгиваю перед ней и кричу, чтобы она перестала. Я нежно коснулся ее ладони. Она моментально отдернула руку, гневно посмотрела на меня и возмущенно прошептала: «Не смейте распускать руки! Прости!» Я отступил назад, чтобы успокоить ее. Она снова занялась картами, и когда в следующий раз подняла голову, улыбнулась так, будто ничего не произошло. «Мама!» — медленно произнес я. «Это я, Кристофер. Я приехал из Англии. Мне искренне жаль, что удалось сделать это только сейчас. Понимаю, я очень подвел тебя, очень. Я делал все, что мог, но у меня ничего не вышло. Понимаю, что теперь уже слишком поздно». Должно быть, я заплакал, потому что мама подняла голову и долго смотрела на меня. Потом спросила: «У вас болят зубы, добрый человек? Если так, вам следует обратиться к сестре Агнес». «Нет, у меня все в порядке». «Ты не поняла, что я сказал?» «Это я, Кристофер». Она кивнула: «Сестра Агнес откроет вам карточку». И тут меня осенило. «Мама», — сказал я, — «я вьюрок». «Вьюрок». «Вьюрок?» Она вдруг застыла в неподвижности. «Вьюрок». Очень долго она не произносила ни слова, но выражение лица у нее изменилось. Подняв голову, она смотрела куда-то поверх моего плеча. На ее лице играла улыбка нежности. «Вьюрок», — тихо повторила она, и на миг показалась мне совершенно счастливой. Потом тряхнула головой и сказала: «Этот мальчик. Я так тревожусь о нем». «Прости», — тихо повторил я, — «прости меня. Представь, что этот твой мальчик, этот вьюрок. Представь себе, что он старался изо всех сил, делал все возможное, чтобы найти тебя, но ему это не удалось. Если бы ты это знала, как ты думаешь, ты смогла бы его простить?» Мама продолжала смотреть куда-то мне за спину, но теперь ее взгляд стал озадаченным. «Простить Юрка? Вы сказали, простить Юрка?» Она просияла: «Мой мальчик. Говорят, у него все хорошо. Но с ним никогда ни в чем нельзя быть уверенной. О, я так за него тревожусь, вы даже представить себе не можете». «Тебе это может показаться глупым», — сказал я Дженнифер, когда месяц назад мы снова вспоминали то путешествие. Но когда она это произнесла, Тогда я понял. Она никогда не переставала любить меня, несмотря ни на что. Единственное, чего она всегда хотела, это чтобы у меня хорошо сложилась жизнь. А все остальное, все мои попытки найти ее, спасти мир от гибели, все это было ей глубоко безразлично. Ее любовь ко мне оставалась с ней всегда и ни от чего не зависела. Понимаю, это не кажется чем-то удивительным. Но чтобы понять это, мне понадобилась вся моя жизнь. «Ты действительно думаешь, что у нее в сознании даже не забрезжила мысль о том, кто ты?» — спросила Дженнифер. «Я в этом уверен». Но она сказала то, что думала. Мама сказала, ей нечего прощать мне. И была искренне озадачена предположением, будто я перед ней виноват. Если бы ты видела ее лицо в тот момент, когда я первый раз произнес свое детское прозвище, ты бы тоже не сомневалась. Она никогда не переставала любить меня, ни на миг. «Дядя Кристофер, но почему ты так и не сказал сестрам, кто ты на самом деле? Не знаю. Это может показаться странным, но я решил ничего никому не говорить. Кроме того, я не видел смысла в том, чтобы увозить ее оттуда. Судя по всему, ей там было хорошо. Не то чтобы она была счастлива, но она напоминала человека, которого, наконец, отпустила боль. Дома, в Англии, ей не стало бы лучше. Это все равно, что спросить у человека, где ему лучше было бы покоиться. Когда она умерла, я подумывал о том, чтобы перезахоронить ее прах здесь. Но опять же, по здравом размышлении, отказался от этой мысли. Всю свою жизнь мама провела на Востоке. Думаю, она сама предпочла бы остаться там. Стояло морозное октябрьское утро, мы с Дженнифер шли по продуваемой ветром аллее в Глостере. Я провел предыдущую ночь в гостинице неподалеку от пансиона, где она сейчас жила, и зашел за ней вскоре после завтрака. Вероятно, мне не удалось скрыть грусти, когда я увидел, насколько убого ее нынешнее жилище, потому что, несмотря на холод, она сразу предложила показать мне вид на долину, открывающийся с церковного двора. Я заметил впереди ворота фермы, но прежде чем мы с ними поравнялись, Дженнифер заставила меня сойти с дорожки и провела через проход в изгороди. «Дядя Кристофер, иди сюда, посмотри». К перильцам над обрывом нам пришлось пробираться через заросли крапивы. На склоне, спускавшемся к долине, я увидел поля. «Чудесный вид», — сказал я. «С церковного двора видно еще дальше. Ты никогда не думал о том, чтобы тоже перебраться сюда?» Лондон стал слишком перенаселенным. «Да, он теперь не такой, каким был, это правда». Мы постояли немного, наслаждаясь прекрасным видом. «Прости», — сказал я, — «давно не приезжал. Наверное, уже несколько месяцев». «Ах, да не стоит тебе обо мне беспокоиться». «А я беспокоюсь, конечно же беспокоюсь». «Все уже позади», — сказала Дженнифер. «Весь этот страшный год. Я больше никогда не сделаю такой глупости. Я ведь тебе уже обещала. Просто у меня выдался очень плохой период, вот и все. А кроме того, по-настоящему я никогда не собиралась этого делать и позаботилась о том, чтобы оставить себе лазейку. Ты же еще молодая женщина, Дженни. У тебя впереди вся жизнь. Сама мысль о том, что тебе это могло прийти в голову, угнетает меня. Молодая женщина? 31 год? Ни детей, ни мужа. Какое-то время, конечно, у меня еще есть в запасе, но, знаешь ли, мне придется собрать всю свою волю, чтобы снова пройти через это. Я так устала, иногда мне кажется, что лучше всего было бы жить тихо и одиноко. Работать в каком-нибудь магазине, ходить в кино раз в неделю и никому не доставлять неприятности. Что плохого в такой жизни? Но это тебе не подходит. Это совсем не та Дженнифер, какую я знаю. Она усмехнулась. Однако ты ведь не знаешь, каково это? Женщине моего возраста пытаться найти любовь. Хозяйка и постоялец начинают шептаться у меня за спиной каждый раз, когда я выхожу из своей комнаты. Что прикажешь делать? Дать объявление? Не то чтобы их перешептывания меня задевали, но ты очень привлекательная женщина, Дженни. Я хочу сказать, что, глядя на тебя, видишь твою душу, твою доброту, твою кротость. Уверен, ты еще найдешь свое счастье. Ты думаешь, люди замечают мою душу? Дядя Кристофер. Ты так говоришь, потому что сам, глядя на меня, видишь ту маленькую девочку, какую знал когда-то. Я повернулся к ней и внимательно посмотрел в глаза. Но эта девочка никуда не делась. Я действительно вижу ее. Она по-прежнему здесь, она ждет. Жизнь изменила тебя вовсе не так сильно, как ты думаешь, дорогая моя. Она нанесла тебе удар, вот и все. И, кстати, в этом мире есть еще несколько порядочных джентльменов. Я тебя с ними познакомлю. Просто тебе нужно перестать избегать мужчин. Хорошо, дядя Кристофер, постараюсь, чтобы в следующий раз получилось лучше. Если будет этот следующий раз. Мы молча постояли еще, глядя на открывающуюся панораму, подставив лица легкому ветерку. Наконец я сказал: «Я обязан был сделать для тебя больше, Дженни, прости меня». «Но что ты мог сделать, если я вбила в свою глупую голову, что нет?» «Я имею в виду, раньше, когда ты росла, мне следовало проводить с тобой больше времени. Но я всегда был занят решением мировых проблем. Я должен был делать для тебя гораздо больше, чем делал. Мне очень жаль. Вот, давно хотел тебе это сказать». «Как ты можешь извиняться, дядя Кристофер? Если бы не ты, где бы я сейчас была? Я сирота, у меня никого нет. Не извиняйся. Я обязан тебе всем». Я протянул руку к влажной паутине, висевшей на изгороди. Она оборвалась и повисла у меня на пальцах. «Ой, ненавижу это ощущение», — воскликнула Дженнифер. «Терпеть его не могу». «А мне оно всегда нравилось. Когда был мальчишкой, я, бывало, специально снимал перчатки, чтобы почувствовать на пальцах паутину». «Ну как ты мог?» — она громко засмеялась. И я на миг увидел былую Дженнифер. «А как насчет тебя, дядя Кристофер? Как насчет того, чтобы тебе самому жениться? Ты никогда об этом не думал?» «Ну, мне уже определенно поздно. Не знаю, не знаю. Ты, конечно, прекрасно научился обходиться без кого бы то ни было, но тебе надо что-то менять в своей жизни. Ты становишься угрюмым, подумай об этом. Ты постоянно упоминаешь своих приятельниц. Неужели ни одна из них не может поймать тебя? Они могут поймать меня лишь на пару часов, когда пригласят на обед. Но, боюсь, не более того», — отшутился я и, помолчав, добавил. «Была одна, давным-давно. Но случилось то же, что всегда». Я засмеялся. Вмешалось мое призвание. Должно быть, в этот момент я отвернулся от Дженнифер, потому что через какое-то время почувствовал, как она нежно тронула меня за плечо, и когда я повернулся к ней снова, ласково посмотрела мне в глаза. «Тебе не следует говорить о своей карьере с такой горечью, дядя Кристофер. Я всегда восхищалась тем, что ты пытался сделать». «Пытался. Вот именно. Только из этого мало что вышло. Так или иначе, это все, что у меня осталось. А сейчас главное мое желание в жизни — держать в узде проклятый ревматизм». Неожиданно Дженнифер улыбнулась и просунула руку мне под локоть. «Я знаю, что мы сделаем», — сказала она. «У меня есть план. Я все решила. Найду доброго, порядочного человека. Выйду за него замуж. Рожу четверых детей. И мы будем жить где-нибудь здесь, поблизости, чтобы всегда можно было приходить сюда и смотреть на долину. А ты оставишь свою тесную маленькую квартирку в Лондоне и переберешься к нам. Раз твои приятельницы не хотят ловить тебя, можешь занять должность дядюшки при моих будущих детях». Я улыбнулся в ответ. «Прекрасный план. Хотя не уверен, что твоему будущему мужу понравится мое постоянное присутствие в доме. Ой, ну тогда мы быстренько оборудуем для тебя старый сарай или что-нибудь в этом роде. Весьма заманчиво. Если ты не откажешься от своих слов, я подумаю. Будем считать это обещанием, только сам не передумай. Я со своей стороны сделаю все, чтобы это сбылось, и тогда тебе придется приехать и поселиться в своем сарае». В течение последнего месяца, бродя серыми лондонскими днями по Кенсингтонскому саду в толпе туристов и служащих, спешащих на обед, встречая время от времени старого знакомого и порой заходя вместе с ним выпить чашку чаю, я частенько мысленно возвращался к тому разговору с Дженнифер. Не буду отрицать, он взбодрил меня. Есть все основания верить, что она благополучно миновала темный период своей жизни и вышла из него на свет. Что ждет ее там, будет видно, но она не из тех, кто легко признает поражение. И более чем вероятно, что Дженнифер осуществит план, который нарисовала мне, пусть полушутливо, в то утро, когда мы с ней любовались долиной. А если через несколько лет все пойдет именно так, как она предсказала, не исключено, что я приму ее предложение и перееду жить в Глостер. Разумеется, меня не очень привлекает сарай, но я всегда смогу снять коттедж неподалеку. Я благодарен, Дженнифер. Мы интуитивно понимаем печали друг друга, и именно такие беседы, как та, что состоялась месяц назад морозное утро, уже много лет служат мне источником утешения. Но, с другой стороны, жизнь вдали от Лондона может мне наскучить. Я очень привязался в последнее время к этому городу. Кроме того, ко мне еще обращаются люди, которые помнят меня с довоенных времен и нуждаются в моих профессиональных советах. А на прошлой неделе, когда я ужинал у Осборнов, меня представили даме, которая тут же схватила меня за руку и воскликнула: «Вы хотите сказать, что вы тот самый Кристофер Бэнкс? Сыщик?» Оказалось, что большую часть жизни она провела в Сингапуре и была ближайшей подругой Сары. «Она постоянно вас вспоминала», — сообщила дама. «Мне даже кажется, я сама давно с вами знакома». Гостей у Осборнов было много, но за столом я оказался рядом с этой дамой, и разговор опять вернулся к Саре. «Вы ведь действительно были ее другом?» — спросила она. «Сара всегда говорила о вас с обожанием». «Конечно, мы были добрыми друзьями. Правда, когда она уехала на восток, мы потеряли друг друга из виду. Но у нее было столько рассказов о знаменитом детективе, и она всегда развлекала нас ими, когда мы уставали от бриджа. Она очень высоко вас ценила. Я тронут тем, что она меня помнила. Как я уже сказал, мы потеряли друг друга из виду, хотя однажды я получил от нее письмо года через два после войны. До тех пор я не знал, как она пережила войну. О лагере для интернированных она писала походя, но я уверен, что там ей пришлось нелегко. О, не сомневаюсь в этом. Мы с мужем могли попасть туда же, но мы успели вовремя уехать в Австралию. А вот Сара и месье де Вильфор, они всегда слишком полагались на судьбу. Они напоминали пару, которая вышла вечером из дома и радостно ожидает, кого им Бог пошлет навстречу. Прелестное отношение к жизни. Но только не тогда, когда у тебя на пороге японцы. С ним вы тоже были знакомы? Нет, я не имел удовольствия встречаться с графом. Насколько мне известно, после смерти Сары он вернулся в Европу, но наши пути никогда не пересекались. Вот как? А я по рассказам Сары поняла, что вы были их общим другом. Нет. Видите ли, я и Сару знал только в годы ее молодости. Простите, но, как вам кажется, они производили впечатление счастливой пары, Сара и этот француз? Счастливой пары? Моя собеседница задумалась. Разумеется, этого никогда нельзя знать наверняка, но, если честно, трудно было думать иначе. Денег у них было немного, поэтому они не могли позволить себе жить на широкую ногу, но граф всегда казался таким романтичным. Вы будете смеяться, мистер Бэнкс, но это именно то слово. Ее смерть сломила его. Вы знаете, это все из-за лагеря для интернированных. Сара так и не смогла восстановить здоровье. Я скучаю по ней. Она была такой интересной собеседницей. После этой встречи, произошедшей на прошлой неделе, я несколько раз доставал и перечитывал письмо Сары, единственное, которое я получил от нее после нашего расставания в Шанхае много лет назад. Оно датировано 18 мая 1947 года и прислано из какого-то горного местечка в Малайзии. Наверное, я надеялся, что после разговора с ее приятельницей открою в этих весьма сдержанных, почти сухих строках, ранее скрытый для меня подтекст. Но в письме по-прежнему не было ничего, кроме сухих фактов ее жизни после отъезда из Шанхая. Она рассказывала о Макао, Гонконге, Сингапуре, как о восхитительных, живописных, очаровательных местах. Ее французский спутник упоминался несколько раз, но всегда мимоходом, словно мне и без того было известно все, что о нем следует знать. О японском лагере для интернированных она говорила вскользь, о проблемах со здоровьем написала лишь, что они немного досаждают ей, вежливо поинтересовалась, как я, и назвала свою жизнь в освобожденном Сингапуре вполне приличным существованием, с которым можно мириться. Такие письма пишут иногда под настроение, находясь за границей, далекому и полузабытому приятелю. Только однажды, ближе к концу, вдруг прорвалась интонация, предполагавшая близость, которая существовала между нами когда-то. «Не скажу, дорогой мой Кристофер, — писала Сара, — что меня не разочаровало, мягко выражаясь, то, что произошло между нами. Но не волнуйтесь, я давно на вас не сержусь. Как я могу сердиться, если судьба в конце концов так ласково мне улыбнулась? А кроме того, теперь я думаю, что с вашей стороны это было правильное решение — не ехать со мной. Вы всегда знали, что у вас есть миссия». И, смею заметить, не были способны отдать свое сердце кому бы то ни было, пока не исполните ее. Искренне надеюсь, что теперь все ваши задачи решены, и вы обрели счастье со спутницей жизни. Я только в последние годы научилась воспринимать счастье как нечто само собой разумеющееся. В этом последнем абзаце мне всегда чудилось нечто искусственное, какой-то смутный мотив, пронизывающий все письмо, а в сущности и сам факт его написания в тот момент диссонирует с рассказом о днях, исполненных счастья со спутником жизни. Стала ли для нее жизнь с французским графом именно тем, на поиски чего она устремилась, ступив в одиночестве на Шанхайскую пристань? Почему-то я сомневаюсь в этом. Мне кажется, что, упомянув о моей миссии, Сара не меньше, чем меня, имела в виду себя и тщетность попыток уклониться от собственной судьбы. Быть может, есть люди, способные пройти по жизни, не думая о своем высоком предназначении. Но судьба таких, как мы, — быть сиротами в этом мире и долгие годы гнаться за исчезающими тенями родителей. С этим ничего не поделаешь, остается лишь стараться исполнить свой долг до конца и как можно лучше, потому что пока мы этого не сделаем, не будет нам покоя. Не хотел бы показаться самодовольным, но признаю, что, живя в Лондоне, испытываю определенное удовлетворение. Я наслаждаюсь прогулками по паркам, посещаю галереи и в последнее время работаю в читальном зале Британского музея, все чаще чувствую глупую гордость, просматривая в старых газетах статьи, посвященные моим расследованиям. Иными словами, этот город стал моим домом, и я ничего не имею против того, чтобы прожить здесь остаток дней. Но тем не менее, выпадают часы, когда на меня накатывает ощущение щемящей грусти, и тогда я начинаю серьезно подумывать о предложении моей подопечной. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Июнь 2007 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читала Ирина Ерисанова.